перерождение как Какаши. Серебристо-белые волосы, черная маска на лице и головная повязка со знаком Канахи, которая закрывает левый глаз. Это, неужели это Хатаки Какаши? Глубокой ночью устроенный подросток был шокирован, когда взглянул на себя в зеркало. Что случилось? Почему я выгляжу как Какаши? Пробормотал мальчик с шокированным лицом. После этого на него внезапно нахлынули воспоминания, из-за чего мальчик болезненно застонал. Его зрение помутнелось, и он потерял сознание. Только через некоторое время он очнулся. Мальчик покачал головой, которая все еще болела, приподнялся и сел. Оглядев спальню в японском стиле, мальчик не смог сдержать горькую улыбку. Он посмотрел наружу в окно и тяжело вздохнул. Нападение девятихвостого, смерть четвертого Хокаге, и, следовательно, смерть последнего товарища по команде после обитой Рин. Это мир Наруто, и он стал Хатаки Какаши человеком, в жизни которого произошло множество трагедий. После смерти отца он потерял своего лучшего друга Обито, а затем собственными руками убил Рин. Сегодня погиб его учитель, Минато. Возможно, именно все эти эмоции заставили душу с земли занять тело Какаши. Но душа оригинального Какаши не рассеялась, а слилась воедино с земной душой. Именно из-за этого он только что упал в обморок. Он провел рукой по серебристо-белым волосам и посмотрел в зеркало. Вздохнув с облегчением, он сказал: «По крайней мере, теперь я в порядке». Была ночь после нападения Девятихвостого. Стояла тишина, все жители деревни и шиноби спали глубоким сном, утомленные после битвы. Завтра же состоятся похороны всех погибших, в том числе самого молодого Хокаге за историю Канахи и учителя Какаши, Намика Дзиминото. Возможно, из-за влияния остаточного сознания оригинального Какаши он сейчас чувствовал себя подавленно. После небольшого вздоха он встал, подошел к кровати и сел на нее. В его глазах плескалось некоторое замешательство. Шиноби Канахи, Шаринган Какаши. Возможно, в ранние дни Какаши был довольно сильным шиноби, но позднее, особенно в Четвертой Великой Войне шиноби, он играл все меньшую и меньшую роль в битвах. За исключением битвы с Обито он не сделал ничего выдающегося. В самом конце он смог помочь седьмой команде только после того, как Обито отдал ему свой Шаринган. Более того, Какаши однажды умер после того, как у него закончилась чакра в битве с Пейном. Если бы Наруто не смог убедить Нагато поверить в него и использовать технику вселенского воскрешения, Какаши так бы и остался мертвым. Но ведь Какаши – персонаж, которого называли гением. В 12 лет он уже стал самым молодым джонином в Канахе. Но после этого за ним не наблюдалось никаких особых достижений. Как же так получилось? Некоторые люди считали, что рост силы Какаши стал очень медленным после смерти Яндайми, из-за чего позже он уже не мог угнаться за ростом главных героев. Когда Яндайми умер, Какаши было только 13-14 лет. Это лучший период для роста силы у шиноби. Можно вспомнить, какая была сила у Наруто и Саски в 13-16 лет, насколько пугающим была скорость их развития. Они становились все сильнее, пока не достигли уровня Каге. В конце концов они превзошли уровень Каге и стали сильнейшими людьми в мире шиноби. Как можно заметить, Какаши совершенно не работал над собой, когда было лучшее время для его роста, потому что все окружающие его люди погибли ранее. Позже, когда он начал тренироваться, прогресс был, но довольно маленький, из-за того, что было уже слишком поздно. После подобных размышлений мысли Какаши пришли в порядок. Он внимательно оглядел себя, выглядел немного тощим, но Какаши знал, какая взрывная сила скрывается в этом юном теле. Также он знал, что этот мир очень опасен, поэтому он должен усердно тренироваться, если хочет выжить. К счастью, ему не нужно начинать обучение с нуля. У него есть натренированное тело оригинального Какаши и все его ниндзюцу. Со всем этим у него сейчас есть сила уровня джонина. Какаши сейчас лишь 14 лет. Наруто только родился, а значит до начала оригинального сюжета у него есть 12 лет, а до финальной битвы с Кагуей все 17. Какаши сжал кулак, подумав про себя. 17 лет – достаточно долгое время, но мне все равно нужно поторопиться. Сила Какаши в оригинале была довольно велика. Независимо от того, было ли это тайдзюцу, гендзюцу или ниндзюцу, все было превосходно. В дополнение к этому он обладал исключительным умом. Можно сказать, что он один из самых талантливых персонажей. Какаши наиболее известен своим шаринганом, который способен копировать любое дзюцу. Многие люди думают, что Какаши силен только из-за шарингана. Но это далеко не так. Это правда, что благодаря шарингану Какаши добился больших успехов, но он также и сильно ограничивал его рост. Какаши, гений с выдающимися талантами, и если бы не ограничения Шарингана, возможно, он стал бы намного сильнее. Некоторые говорили, что у Какаши маленький запас чакры. Он и сам всегда упоминал о том, что он быстро истощает его, но действительно ли у него так мало чакры? На самом деле запас чакры у Какаши довольно большой, но причина ее быстрого истощения заключается в Шарингане. Какаши, не являющийся человеком из клана Учиха, имеет большие ограничения на использование Шарингана. Одно из них заключается в том, что он не может закрыть свой Шаринган, и тот постоянно потребляет его чакру. Второй, при использовании Шарингана повышается потребление чакры, а если переборщить, можно нанести большой вред своему телу. Вот почему Какаши терял сознание, когда у него заканчивалась чакра. Если бы у Какаши не было Шарингана, его запас чакры, возможно, соответствовал бы Сандэми Хокаге. Это не лишено оснований, ведь по официальным данным они имеют одинаковый запас чакры, поэтому можно сказать, что запас чакры Какаши достаточно велик. Теперь видно, насколько серьезные ограничения накладывал Шаринган на чакру Какаши. Следовательно, чтобы развить силу Какаши, ему нужно разобраться с ограничениями Шарингана и увеличить количество своей чакры. Какаши дотронулся до своего левого глаза и почувствовал жар в нем. Он мог ощущать, как Шаринган постоянно поглощает его чакру, хоть и не в большом количестве. Какаши поднял защитную повязку и увидел шрам от лезвия, проходящий через глазное веко. Глаз был алого цвета, а три тамаи продолжали медленно вращаться. Это Шаринган, один из трех великих дадзюцу в мире шиноби. Этот глаз может быть идеально использован только Учихой, для других существуют побочные эффекты. В отличие от Данза, который использовал множество шаринганов на своем теле, Какаши легко выходил из строя, но Данза использовал только из-за ноги, и то благодаря клеткам Хаширамы Синджу. Чем мощнее сила, тем в большем количестве вещей для контроля над ней нуждаются люди. Примечание к части. Если хотите продолжение, пишите мне. Ваши слова будут для меня самой лучшей поддержкой. 2. Похороны. Утром, первые лучи солнца проникли в окно, осветив дом Какаши и бледно выглядевшего мальчика, который тихо стоял в своей комнате. Какаши, который не спал всю ночь, надел черную одежду, завязал защитную повязку на голову и вышел. По разрушенной улице деревни Канахи шли люди, одетые в черное, держа в руках белые цветы, чтобы возложить их на мемориал усопших. Яркий солнечный свет заставил Какаши чувствовать себя некомфортно, он нахмурил свои серебристые брови, ведь все еще не привык пользоваться только одним глазом. В сочетании с усталостью от бессонной ночи Какаши внезапно почувствовал головокружение, а его тело начало сотрясать дрожь. «Какаши, с тобой все хорошо?» В это время чьи-то руки поддержали почти потерявшего сознание Какаши, и раздался грубый голос. Какаши оглянулся и увидел подстриженные прической горшок волосы перед своими глазами. Подросток перед ним был одет в зеленый обтягивающий костюм, у него была стрижка горшком и густые брови. Это был никто иной, как Майта Гай. «Ах, Гай, я в порядке», — сказал Какаши, высвобождаясь из рук Гая и выпрямляясь. Гай нахмурился и сказал: «Какаши, ты плохо выглядишь». «А, все в порядке, я просто немного устал. Какаши, мой вечный соперник, давай на перегонки доберемся до места похорон», — с возбужденным вздохом в голосе сказал Гай. Какаши взглянул на Гая уставшим взглядом. «Прости, Гай, я не хочу сегодня соревноваться». «Какаши, мы должны почувствовать молодость», — сказал Гай с пламенем в глазах. Какаши улыбнулся и сказал: «Гай, я в порядке. Давай отложим сегодняшнюю молодость, а пока мы должны добраться до места похорон пешком». «Ну, Какаши, кажется, ты не взял с собой белых цветов», — спросил Гай с улыбкой. Какаши только что вспомнил, что действительно забыл их приготовить. Гай достал два белых цветка из-за спины и протянул их Какаши. «Возьми, я знал, что ты забудешь подготовиться». Какаши взял цветы и почувствовал теплоту в своем сердце. Они вдвоем болтали весь путь, и вскоре пришли к мемориалу. В середине стояла фотография. На ней был запечатлен нежный, смеющийся мужчина, с золотистыми волосами, похожими на солнце. Это четвертый Хокаге деревни Канахи. Самый быстрый шиноби, который получил прозвище «Желтая молния», всегда ошеломляя врага своей скоростью. Самый молодой Хокаге в истории теперь сам стал историей. Какаши на какое-то время стало грустно. В это время в стороне Гай сказал: «Какаши, четвертый сама защищал деревню ценой своей жизни, он великий герой». «Да это так, Какаши, когда-нибудь я хочу умереть как герой». Какаши повернул голову и посмотрел на забавного мальчишку. В этот момент его лицо было не таким глупым, как обычно, а серьезным, как у взрослого мужчины, верящего в правильность такого поступка. Какаши никогда раньше не видел такого выражения лица Гая. «Гай, я надеюсь, что ты всегда будешь жить в безопасности, а не умрешь вот так. Какаши, ты ведь знаешь, что шиноби долго не живут. Да, но я надеюсь, что ты не умрешь у меня на глазах. Если хочешь пожертвовать собой, как герой, пожалуйста, умри после меня. Я не хочу присутствовать на твоих похоронах. Какаши, ты...» В это время к ним подошел пожилой старик, окликнув их. «Какаши, Гай». Сандэми сама одновременно поздоровались Какаши и Гай. Этим стариком оказался Сандэми Хокаге, Сарутоби Хирузин, одетый в мантию Хокаге. «Какаши, ты как-то изменился», — внезапно сказал Сандэми. Какаши решил просто промолчать, так как не знал, как ему стоит ответить. Но Сандэми, кажется, решил не обращать на подобное внимание, из-за чего он взглянул вдаль, немного ностальгическим взглядом, и сказал: «Пока летят листья, огонь всегда будет гореть. Свет от огня осветит деревню и прорастут новые листья. Когда вы захотите защитить дорогих для себя людей, именно тогда в вас проявится истинная сила шиноби. Какаши, ты понимаешь?» «Я понимаю, но я не хочу, чтобы люди, которыми я дорожу, умирали у меня на глазах. Особенно, чтобы защитить меня. Тогда тебе нужно становиться сильнее и сильнее, чтобы защитить всех. Используй свое сердце, чтобы лелеять товарищей, и свою силу, чтобы защищать их». Какаши взглянул на Хокаге серьезным взглядом. «Я сделаю это, Сандэми сама», — сказал он решительно. Сандэми одобрительно кивнул. «Идите, настало время уходить». «Хорошо, Гай, пойдем», — закончил Какаши и пошел на кладбище. «Эй, подожди меня», — закричал Гай и последовал за Какаши. Похороны длились один день, а вечером Какаши потащил свое усталое тело обратно домой. Какаши все так же жил в доме клана Хатаки, где жил его отец Белый Клык Канахи. После того, как он потерял отца, в доме стало довольно пусто. Лежа на постели, Какаши коснулся своего левого глаза. Тепло, исходящее от шарингана, не прекращалось. Какаши чувствовал себя беспомощным, отчего подумал про себя: «Этот шаринган постоянно потребляет мою выносливость и чакру. Неудивительно, что оригинальный Какаши не может выдержать затяжных битв. Есть ли какой-нибудь способ решить эту проблему?» Какаши из оригинальной истории никогда этим не занимался. Главная причина была в том, что этот шаринган несет в себе волю Обито, поэтому он не мог просто избавиться от него. Но теперь, когда здесь есть еще и мое сознание, я не могу просто так оставить такое серьезное ограничение. Какаши коснулся подбородка, задумавшись об этом. Внезапно его глаза загорелись. «Может быть, наложение печати, когда я не использую шаринган, способно решить эту проблему. Но запечатывание... Похоже, что в памяти Какаши об этом ничего нет. Если бы Минато Сенсей все еще был здесь, я мог бы спросить его». Какаши вздохнул, поняв, что с этим ничего нельзя поделать. Хотя печати трудно найти, у Какаши все еще был способ их получить. Первый из них: хоть в клане Хатаки сейчас есть только Какаши, но наследие семьи продолжает существовать. В нем должно быть множество интересных вещей, хотя он не знал, есть ли там что-нибудь о печатях. Была также жена Минато, Узумаки Кушина. В деревне никто не мог превзойти ее в техниках печати. Минато узнал эти техники именно от нее. Конечно, Минато и Кушина уже мертвы, но в последний день рождения Какаши Кушина прислала ему свиток с печатями. Тогда Какаши не особо интересовался этим, так что его еще не просмотрел. В конце концов, есть Сандэми Хокаге, который может помочь Какаши. Возможно, это будет немного хлопотно, но я уверен, что есть одна или две печати, способные подавить шаринган. Я верю, что Сандэми будет согласен помочь, правда, обращаться к нему довольно проблемно. Ведь чтобы сохранить шаринган, Минато Сенсей и Сандэми помогли ему освободиться от давления клана Учиха. А сейчас надо взглянуть на то, что оставила Кушина-сан и отец, чтобы посмотреть, нет ли там подходящей печати, — подумал Какаши. Сначала Какаши просмотрел свиток, подаренный Кушиной. Через некоторое время он тяжело вздохнул. «Эта печать действительно сложная. Я боюсь, что без фундаментальных знаний о печатях не смогу разобраться в этом. К сожалению, свиток Кушины-сан — это лишь базовые знания о печатях. Есть также несколько практичных печатей. Хоть они и очень редки, но ни одна из них не способна запечатать шаринган». Какаши на мгновение задумался. «Похоже, тут нет ничего подходящего. Поэтому мне не остается ничего иного, как просмотреть свитки, оставленные моим отцом. 3. План развития. Пройдя сквозь задний двор, Какаши оказался в комнате своего отца. Помимо того, что это комната Хатаки Сакума, это также секретная комната клана Хатаки. Там он спустился в подвал дома Хатаки. В тусклом свете были видны 4 плитки с написанными на них именами. На последней было написано имя отца Какаши Сакума Хатаки, Белый Клык Канахи. Он считался сильнее 3 легендарных саннинов. Рядом находилось место, где хранились все ниндзюцу, собранные кланом Хатаки. Какаши почтительно поклонился плитке, затем подошел к стене сбоку от него. Он опустился на колени, использовал ручную печать и сказал: «Кай». На изначально ровной поверхности появился проход с лестницей, спускающийся вниз. Какаши не был удивлен этому. В его памяти, оставшейся от оригинала, сохранилась информация о том, что это секретное хранилище клана Хатаки. Поэтому он без малейшего страха шагнул туда. Войдя внутрь, он зажег одну из ламп. Перед его взором стояли ряды книжных шкафов с тысячами свитков. Их довольно много. Клан Хатаки действительно имеет богатое прошлое. Жаль, что в клане не осталось больше людей, иначе он мог бы стать одним из великих кланов Канахи. Но все же, пока его отец был жив, другие кланы уважали клан Хатаки. Однако после смерти его отца, даже когда Какаши стал джонином, он был недостаточно взрослым, из-за чего репутация его клана спала на нет. Учитывая то, что среди 5 атрибутов преобразования чакры самый распространенный – это элемент молнии, подобное неудивительно. В конце концов, все члены клана Хатаки имеют сродство с этим элементом. В небольшом углу Какаши увидел несколько свитков, лежащих отдельно от остальных. Он взял их. На боковой стороне одного свитка было написано «Техника меча Хатаки». Техника меча – это знаменитая техника меча его отца. Какаши быстро раскрыл свиток и просмотрел содержимое. Техника меча Хатаки – это не просто техника киндзюцу, а киндзюцу с высвобождением элемента молнии. Какаши внимательно пролистал свиток. Правда, оригинальное тело тоже не раз его читало. После получения шарингана оригинальный Какаши отказался от техники меча и больше не практиковал ее. Причина очень проста. Техника меча клана Хатаки на более поздних этапах потребует огромного потребления чакры для своего усиления. Если ее тренировать, то можно будет легко разрезать даже гору. Но из-за шарингана запас чакры Какаши был не просто ограничен, но даже его скорость роста сильно сократилась. Сейчас было лучшее время для развития Какаши и расширения его запаса чакры. Но пока шаринган потребляет его чакру, рост силы будет очень медленным. Какаши внимательно посмотрел на свиток. «Как я могу не выучить это грозное киндзюцу?» — сказал он, улыбнувшись. Какаши сжал кулак, его разум был полон решимости найти печать и запечатать шаринган. Но Какаши не хотел запечатывать его навсегда, он собирался просто избавиться от постоянного потребления чакры. Прошло уже почти 2 года с тех пор, как он получил шаринган, и нужно отметить, что он отлично пользовался 3-томойным шаринганом. Был еще мангёки шаринган, но несмотря на то, что Какаши открыл его вместе с Обито, из-за недостатка духовной энергии, он не мог пока что им пользоваться. Он узнал об этом, когда его память слилась с оригиналом. Слияние 2 душ еще не было окончательно завершено. Когда это произойдет, духовная энергия Какаши увеличится примерно в 2 раза. Тогда он сможет использовать мангёки, но побочные эффекты от него останутся, причиняя неудобства. В итоге шаринган можно использовать как козырную карту, но нельзя быть полностью зависимым от него. Поэтому, во-первых, нужно запечатать шаринган для развития собственных сил. За это время, возможно, он сможет научиться идеально контролировать шаринган. На самом деле у Какаши есть идея, как улучшить шаринган. Мангёки шаринган недостаточно хорош, он влияет на зрение и ограничен в количестве раз для использования. Следующий уровень мангёки – это вечные мангёки, но его можно получить только если пересадить глаза близкого родственника, по крайней мере в оригинальной работе. Но Какаши не думал, что это единственный способ. По его мнению, для эволюции шарингана нужно просто много духовной энергии пользователя. Именно поэтому, для его эволюции нужны глаза родственника, благодаря чему духовная энергия 2 людей сливается. Ведь духовная энергия родственника будет наиболее идентична для слияния. Вот почему получение вечного мангёки так сложно. Какаши это не было нужно, потому что после слияния 2 душ у него будет огромное количество духовной энергии. Также, Какаши пока что нужно было тренировать свой шаринган, который не так сильно потребляет духовную энергию. Следовательно, пока у Какаши будет достаточный уровень духовной энергии, вечный мангёки не станет проблемой. Конечно же, это всего лишь его гипотеза, и ему нужно это исследовать, чтобы узнать правду. Что касалось окончательного улучшения Ринигана, Какаши мог только надеяться на решение в виде синдзюцу. Как член Конохи, Какаши, естественно, не может украсть для себя клетки Хаширамы. Если его поймают на краже, то заклеймят предателем. Какаши этого, конечно же, не хотел. Это также очень опасно, ведь Какаши пока что не так силен. Ринниган – это глаза мудреца шести путей. Это смесь Шарингана и режима мудреца. Следовательно, для него нужно иметь и Шаринган, и синдзюцу. После изучения и развития синдзюцу, возможно, он сможет развить и Шаринган. Какаши не знал точно, возможно ли это, но попробовать стоило. Даже если не сработает, изучение синдзюцу будет отличным повышением его силы. Что касается места, где ему обучиться, то он подумывал о том, чтобы отправиться в одни из трех великих земель. Но пока что, будь то синдзюцу или Шаринган, для них нужно увеличить свой запас чакры. Какаши все еще обдумывал это, ведь пока он молод, Шаринган несет больше вреда, чем пользы. Но в будущем эта сила станет очень полезной. 4. Фуиндзюцу, техника печатей. Какаши взял с собой технику меча клана Хатаки, после того, как прочитал ее, ведь она была очень важна для него. Затем он обернулся и посмотрел в другой угол, полный пыли. Там были написаны два слова, от которых у Какаши появилась улыбка на губах. Техники запечатывания. Смахнув пыль, он увидел три свитка, аккуратно разложенных на книжной полке. Какаши взял первый свиток. Его глаза расширились от удивления, когда он прочел надпись на нем. «Печать четырех символов». «Это, как такое возможно?» – воскликнул он. Он был удивлен, увидев печать четырех символов, ведь это была печать клана Узумаки. Как она могла здесь оказаться? Может быть, Какаши дальний родственник клана Узумаки? Или это жена Белого Клыка, которая никогда не появлялась в оригинальной работе? Как же так, если Какаши действительно потомок клана Узумаки, его запас чакры должен быть огромным, даже при ограничениях Шарингана. Подобного не может быть. Или может быть, Какаши просто не унаследовал таланта клана Узумаки? Какаши покачал головой. Сейчас он был полностью сбит с толку. В воспоминаниях оригинального Какаши не было его матери. Он никогда ее не видел, а отец ничего ему о ней не говорил. Может ли так быть, что она была из клана Узумаки? Никто в деревне никогда не видел мать Какаши, даже Сандэми Хокаге. Какаши только знал, что когда его отец был молодым, он отправился выполнять миссию. По словам отца, он был серьезно ранен, поэтому в деревню он вернулся только через год, уже вместе с маленьким Какаши. Кажется, именно в то время была разрушена деревня, скрытая в водовороте. Это совпадение, подумал Какаши. Какое-то время в его голове плавали тысячи мыслей. В оригинальной работе, когда Какаши умер в битве с Пейном, он встретил своего отца. В это время он должен был быть мертв, иначе он не смог бы воскреснуть после того, как Нагата использовал технику вселенского воскрешения. Почему его отец смог поговорить с Какаши спустя десятилетия после смерти? Это очень похоже на то, как Минато запечатал свою чакру в Наруто. Это оно. Белый Клык также запечатал свою чакру в своем сыне. Хотя нет, не чакру, душу. Какаши потрясенно стоял посередине комнаты. Внезапно он вспомнил, как в Четвертой мировой войне шиноби были призваны умершие сильнейшие шиноби. Джираю не смогли призвать, потому что его тело было очень глубоко под водой, а души Хокаге были запечатаны печатью мертвого пожирающего демона. Если призывали всех сильных шиноби, почему не воскресили Белого Клыка? Мог ли Кабуто забыть о нем? Это маловероятно. В конце концов, репутация Белого Клыка лучше, чем у Саннинов. Таким образом, единственное возможное объяснение заключается в том, что отец Какаши был запечатан печатью наподобие печати мертвого демона. Кабуто скорее всего пытался, но просто не смог призвать его. После их встречи с Какаши печать была снята, но Кабуто, наверное, даже не пытался снова призвать его. Поэтому Белый Клык так и не появился. Возможно, именно поэтому Кабуто так и не призвал Белого Клыка. Причина того, что Белый Клык запечатал свою душу в Какаши, скорее всего, заключается в том, чтобы дать ему вторую жизнь при необходимости. Какаши встретил Белого Клыка только после смерти, и, рассуждая логически, не было бы необходимости в их встрече, если только Сакума не хотел его воскресить. В оригинальной работе Белый Клык встретился с Какаши после его смерти. Затем он долго и медленно с ним разговаривал. Когда появился свет воскрешения, Сакума не удивился, будто он уже знал о нем, но не ожидал, что кто-то еще им воспользуется. Белый клык окончил жизнь самоубийством. Для юного Какаши это было очень нелегко. Это была бы нормальная идея для отца — использовать печать для защиты жизни своего сына. Глаза Какаши засияли, и, кажется, многие сомнения в его сознании были развеяны. Печать четырех символов тоже заставила Какаши немного обрадоваться. Сделав глубокий вдох, Какаши заставил свое сердце успокоиться настолько, насколько это было возможно. Поскольку у него теперь была печать четырех символов, ему не нужно было больше беспокоиться о Шарингане. Эта печать могла сдержать даже девятихвостого, так что она могла запечатать и Шаринган. Печать четырех символов отличалась от печати мертвого демона и не требовала в жертву душу. Таким образом, первый шаг на его пути к силе был завершен. Конечно, невозможно было создать печать четырех символов за одну ночь. Ее нужно было медленно изучать. Какаши переписал содержимое свитка, а затем уничтожил его. Существование этого свитка несло за собой большую опасность. Какаши не смог бы объяснить, откуда он у него. Если кто-то обнаружил бы его, то это вызвало бы огромные проблемы. В будущем, если Какаши будет обнаружен за использование фуиндзюцу, он может сказать, что его обучил Минатасинси. Но этот свиток выглядел слишком старым, и объяснить его существование было бы невозможно. Поэтому единственный выход — уничтожить его. Какаши выбрал еще несколько свитков с техниками молнии и покинул подвал. Лежа в постели, Какаши медленно приводил свои мысли в порядок. Души двоих людей медленно соединяются воедино. Согласно этой скорости, Какаши подсчитал, что для полного слияния потребуется примерно месяц. После этого произойдет взрывной рост духовной энергии Какаши. Хоть я и подозреваю, что являюсь потомком клана Узумаки, у меня нет такого высокого уровня чакры. Да и в этом предположении у меня есть большие сомнения, подумал Какаши. Женщина, которую полюбил Белый Клык, точно не являлась обычной женщиной. Но пока что Какаши мог только отложить в сторону попытки узнать свою родословную. Сейчас ему нужно было сосредоточиться на увеличении запасов своей чакры. С точки зрения духовной силы, Какаши мог оставить все так, как есть. С течением времени она сама вырастет из-за интеграции душ. Остальное зависело от выносливости тела. Чакра – это синтез энергии тела и духовной силы. Так что то, что нужно улучшить сейчас, это тело. Какаши знал, что никто не сравнится с Гаем в тренировках своего тела. Ведь он тот, кто открыл восьмые врата в будущем. Даже почти не используя чакру, Гай являлся одним из сильнейших шиноби в мире. Он стал сильнее благодаря своему невероятному таланту никогда не сдаваться. Если он будет тренировать тайдзюцу вместе с Гаем, то определенно станет сильнее. После этого Какаши решил, что с завтрашнего дня начнет тренироваться с Гаем. Благодаря их дружественным отношениям никаких проблем возникнуть не должно. Какаши мог бы соревноваться с Гаем за его помощь в тренировках. Когда два человека тренируются вместе, эффект от такой тренировки обычно куда лучше, чем после одиночной практики. Причина очень проста: никто из двоих людей не захочет остаться позади. Поэтому они будут стремиться преодолеть свой предел. Особенно это касается Гая и Какаши, ведь они были не только друзьями, но также и вечными соперниками. 5. Тренировка. Какаши встал с первыми лучами солнца. Он надел черную одежду, головную повязку, закрывающую левый глаз, и черную маску, закрывающую половину красивого лица. Посмотрев на белый меч, что лежал на прикроватном столике, Какаши невольно задумался. Меч Белого Клыка сломался в битве у моста Канаби. Какаши так и не починил его. Возрожденный Какаши не привык пользоваться коротким мечом. Поэтому ему был нужен длинный меч, для того, чтобы использовать техники владения мечом клана Хатаки, которые выполняются только длинным мечом. В будущем мне нужно будет отправиться в страну железа, чтобы починить или полностью воссоздать белый меч. Белый короткий меч был сделан из металла, который мог проводить чакру. Какаши вышел из дома и направился к дому Гая. Когда он подошел к двери Гая, та резко открылась. Гай был сильно удивлен, когда увидел Какаши. Ведь обычно Какаши прятался от него. Но сегодня он проявил инициативу и сам пришел к его дому. Неизвестно почему, но Гай все еще был полон энтузиазма. «Эй, Какаши, ты так рано, конечно же это энергия молодости. Завтра я должен встать в 5 часов», — сказал Гай, крепко сжимая кулак. Его глаза наполнились ярким пламенем. Какаши потерял дар речи, увидев это. Хотя он знал об этом из оригинальной истории, но в реальности подобное продолжает обескураживать. «Гай, давай сегодня потренируемся». «Эй, Какаши, ты действительно проявил сегодня инициативу, чтобы найти меня для тренировки. Это энтузиазм юности. Пойдем, начнем с 200 кругов вокруг деревни. После того, как Гай закончил говорить, он не стал дожидаться ответа, а просто побежал. Какаши шокированно стоял на месте. Но раз уж он сам решил тренироваться с Гаем, у него не было причин отказываться. Гай бежал очень быстро, но Какаши не собирался отставать. Они вдвоем начали утреннюю тренировку с пробежки по окраинам Конохи. «Эй, Какаши, почему ты такой медленный? Если так и продолжишь, я буду победителем». «Ах, я не проиграю тебе, Гай», — ответил Какаши и ускорился. Теперь они с Гаем бежали рука об руку. «Это сила Какаши, я не могу проиграть ему», — во имя юности крикнул Гай и побежал еще быстрее. Какаши не собирался проигрывать, поэтому тоже увеличил скорость. После 2 часов Какаши и Гай остановились на 7-м тренировочном поле. Какаши был весь потным и жутко уставшим. Хотя Гай тоже вспотел, он все еще мог стоять на ногах. «Ха-ха, что и ожидалось от моего вечного соперника. Даже на утренней тренировке у нас ничья. Тогда давай теперь сделаем 1000 отжиманий». Гай дышал с трудом, но сразу же после своих слов, не останавливаясь ни на мгновение, начал отжиматься. Какаши не смог сдержать кривой улыбки и подумал: «Энергия Гая просто ужасает. Боюсь, подобного рода тренировки это то, что может заставить его открыть 8-е врата и на равных сражаться с Мадарой с силой 6 путей. Но 8-е врата дают силу ценой собственной жизни. Такого рода сила не может не пугать». Даже со всеми этими мыслями Какаши не остановился. Хотя в его теле уже ощущалась тяжесть, но он продолжал давить на свою выносливость. В это время Какаши уже превзошел Гая в тайцзюцу. Но за эти 2 года потерь, прогресс Какаши сильно замедлился. Теперь он должен был наверстать упущенное. Хорошее тело может создать большой резерв чакры, поэтому, как бы он ни устал, Какаши должен был продолжать тренировку, чтобы стать сильнее. «С тех пор, как я пришел в этот мир, как я могу не продолжать работать?» Пот непрерывно стекал по его щекам, дыхание Какаши становилось все более и более изможденным. Ему казалось, что тело готово взорваться от перегрузки. Для достижения наилучшего результата Какаши не использовал в тренировке чакру. Это увеличивает повышение выносливости. «Хей, Какаши, ты такой потрясающий. Теперь я должен сделать 1000 ударов ногой», — зарычал Гай. Какаши не ответил. Его сознание постепенно затуманивалось, потому что он пытался преодолеть свой физический предел. Несмотря на это, он продолжал отжиматься с той же частотой. В этот момент Какаши почувствовал, что чакра его тела постоянно устремляется в мышечную ткань, дополняя расход выносливости. Спустя некоторое время Какаши все-таки выдохся и опустился на землю. «Какаши, Какаши, с тобой все хорошо?» – спросил Гай, поспешив к нему. В этот момент Какаши потерял сознание, потому что его выносливость сошла на нет. Какаши, который только недавно овладел телом, все еще не привык к нему, и его душа пока до конца не интегрировала. Он еще не мог выдержать таких интенсивных тренировок, поэтому и упал в обморок. Гай увидел, что Какаши не просыпается, и поспешил отнести его в больницу Конохи. «Вы, ребята, сумасшедшие. Даже тренировки должны регулироваться. Теперь ты принес его в больницу после подобного рода тренировки?» Больница Конохи. Старый врач стоит перед Гаем и ругает его. «Пусть Какаши отдохнет в больнице. Я проверю, есть ли какие-либо другие проблемы», — сказал врач и велел своему ассистенту перенести Какаши в процедурный кабинет. Гай остался ждать Какаши снаружи. В этот момент у него, естественно, не было настроения для тренировок. «Хаем», — застонал Какаши, наконец проснувшись. Посмотрев на странный потолок, Какаши почувствовал себя немного опустошенным. Оглядевшись вокруг, он увидел белые простыни и полуоткрытое окно. «Это больница?» Какаши понял, что упал в обморок во время тренировки. С горькой улыбкой он подумал: «Это действительно нехорошо, первый раз тренируюсь, а уже пришлось лечь в больницу. Похоже, я еще не полностью адаптировался к этому телу». В этот момент дверь открылась. «Эй, Какаши, ты очнулся? Как ты себя чувствуешь?» — с беспокойством спросил Гай. «Нет никаких проблем, я просто немного устал». «Какаши, с тобой что-то не так? Как ты можешь терять сознание? Я просто давно так не двигался». «Какаши, я знаю, что смерть 4-го Хокаге-самы – это большой удар для тебя, но ты не должен так поступать с собой. Тебе нужно почувствовать силу юности», — сказал Гай, сжимая кулак. «Эй, я знаю». Какаши знал, в чем заключалась проблема, но не мог этого объяснить. В конце концов, все из-за того, что слияние душ еще не произошло, и он не приспособлен к этому телу. «Какаши, мой вечный соперник, я жду следующего раза, когда мы будем вместе тренироваться. Тренируясь с тобой, я чувствую себя взволнованным. Я обязательно побью тебя». Глаза Гая излучали юношеский боевой настрой. «Я знаю, Гай». Перед лицом энергичного Гая Какаши был беспомощен и даже чувствовал, что его тело восстанавливается. Какаши встал с кровати, решив пойти домой. «Какаши, куда ты идешь?» – удивился Гай. «Конечно же иду домой. Уже темнеет, и мне не хочется оставаться в больнице». «Отлично, тогда пойдем поедим вместе», – только успел сказать Гай, как его желудок громко заурчал. Какаши, услышав это, был тронут. Он догадывался, что Гай все это время ждал, пока он проснется, так ничего и не съев. «Хорошо, пойдем поедим рамен». Примечание к части. Гай лучший. 6. Миссия. Ночью Какаши поужинал с Гаем и вернулся домой. Глядя на пустой двор, Какаши стало немного грустно. Ощущение одиночества было действительно неприятным. Какаши поднял короткий белый меч и продолжил размахивать им в лунном свете. Техника меча в основном состояла из рубящих, колющих, режущих, блокирующих и других основных движений. Его техника меча клана Хатаки также неотделима от этих движений. Яркий лунный свет сиял на белом клинке, порой вспыхивая ослептительным блеском, а Какаши продолжал тренировку, не останавливаясь. В чем опасность этого мира? В другой части Конохи, в тускло освещенной комнате, Сандэми слушал отчет Анбу. «А, Какаши сегодня потерял сознание на тренировке с Гаем?» «Да, Хокаге-сама». «Хорошо, я понял». Услышав эти слова, Анбу мгновенно исчез. Затем Сандэми затянулся сигаретой. «Какаши, похоже, смерть четвертого действительно ударила по тебе», — сказал он с нескрываемыми эмоциями в голосе. Сандэми посмотрел в окно. Он почувствовал, что груз на его плечах становился все тяжелее. Сандэми смотрел на будущее Какаши очень оптимистично. В поколении Какаши только он обладал выдающимся умом и хорошим темпераментом, чтобы поддерживать Коноху. Поначалу Сандэми не торопил события. Он не размышлял об этом, но из-за смерти Индэми, он снова почувствовал бремя на своих уже старых плечах. Ему нужно начать искать нового кандидата на пост Хокаге. Какаши – ученик Индэми. Будь то сила, ум или характер, он был лучшим выбором, чтобы стать Хокаге. В нынешнем молодом поколении никто не сможет его превзойти. Но менталитет Какаши всегда был большой проблемой. Смерть Белого Клыка сделала Какаши равнодушным к своим товарищам по команде. Позже, благодаря Обито, это было решено. Но затем и Обито и Рин погибли, что снова ввергло Какаши в депрессию. Тьма в сердце Какаши продолжала расти, особенно из-за смерти Белого Клыка. Это всегда было раной в сердце Какаши. Индэми распорядился, чтобы Какаши охранял беременную Кушину, потому что хотел позволить ему стать свидетелем рождения новой жизни, тем самым рассеяв тьму в его сердце. Но, похоже, после смерти Индэми это не сработало. Сандэми устало вздохнула и сказал: «Какаши, не подведи меня». Какаши, который упражнялся с мечом, не знал мыслей Сандэми. Прямо сейчас Какаши чувствовал, что он должен срочно увеличить свою силу. Ведь в этом мире сила была очень важна. Он не знал, сколько раз уже взмахнул своим мечом. Какаши чувствовал онемение во всем теле, но продолжал выполнять упражнения на подсознательном уровне. Седовласый подросток, один глаз черный, а второй красный с шрамом на нем. На лице у него маска, под которой он постоянно тяжело дышал. «Недостаточно! Недостаточно!» – взревел он. Внезапно Какаши почувствовал жгучую боль в своем левом глазу. Какаши закричал и упал на пол. «Черт!» Какаши не ожидал, что Шаринган так отреагирует на тренировку. «Похоже, мне нужно как можно скорее запечатать Шаринган». После того, как боль в левом глазу прошла, Какаши вздохнул с облегчением. Затем он встал, вложил в ножны меч и вернулся в свою комнату. Какаши тихо сидел на кровати, изучая печать четырех символов, записанной в его сознании. Сложные и глубокие техники также раскрывались перед Какаши во время его исследования. Всю следующую неделю Какаши тренировал тайдзюцу с Гаем, практиковался ночью с мечом и изучал печать четырех символов. Теперь он не только адаптировался к своему телу, но и его навыки владения мечом значительно возросли. Намного важнее то, что он почти полностью понимал, как использовать печать четырех символов. Он понял это, потому что талант оригинального Какаши просто невероятен. Сегодня Какаши, как обычно, собирался выйти из дома, но при открытии двери появился незваный гость. «Хатаки Какаши, вас вызывает к себе Хокаге сама», — холодно сказал человек в маске животного. «Понял». После того, как Анбу услышал это, он с грохотом исчез. Какаши вздохнул и понял, что сегодня у него не получится потренироваться. В эти дни тренировок Какаши увлекся ощущением возрастающей силы. Особенно, когда ты становился сильнее день ото дня. Это чувство действительно очаровало. Сейчас самое лучшее время для укрепления его тела. Если он будет тренироваться усерднее, то станет еще сильнее. Оригинальный Какаши выполнял слишком много миссий, из-за чего у него не оставалось времени на практику. Хотя он получил большой опыт в сражениях и в скрытности, его сила не сильно прогрессировала. Теперь Какаши, естественно, тратил время на развитие своей силы. Из-за того, что Сандэми позвал его, Какаши боялся, что после встречи с ним у него не останется времени на тренировки с Гаем. Конаха пережила атаку Девятихвостого. Не только Индэми погиб, но и многие другие шиноби, это не считая большого количества раненых. Так что сейчас, должно быть, накопилось много миссий. Поэтому Какаши удивился тому, что Сандэми позвал его только сейчас. Разумеется, его должны были отправить на миссию на следующий же день после похорон. Но он не ожидал, что его отдых затянется на целую неделю. Однако, хотя Какаши не знал почему, но он был рад. Если бы его в то время послали выполнять миссию, он боялся, что у него могли бы возникнуть проблемы. Теперь с помощью Гая, Какаши овладел всеми оригинальными способностями тела. Поэтому у него не будет никаких проблем с завершением миссии. Через несколько мгновений Какаши появился в кабинете Хокаге. Хокаге сама почтительно сказал Какаши: «О, Какаши, ты прибыл», — ласково сказал Сандэми. «Хорошо, Какаши, хоть я знаю, что в последнее время ты занят тренировками, но деревня нуждается в рабочей силе. Поэтому мне не остается ничего иного, как побеспокоить тебя для выполнения миссии», — сказал Сандэми извиняющимся тоном. «Все хорошо, Хокаге сама, это обязанность шиноби. Не могли бы вы сообщить мне, что это за миссия?» — спросил Какаши с намеком на любопытство. В конце концов, это его первая миссия после прихода в этот мир. Поэтому Какаши немного предвкушал ее. Сандэми передал свиток Какаши и сказал: «Это миссия ранга, содержание написано в свитке. Отправляйся сегодня, когда будешь готов». «Я понял», — ответил Какаши, взяв свиток. Сандэми смотрел в спину Какаши, и никто не мог знать, о чем он думал. Какаши взял свиток, но не сразу направился домой. Сначала он пошел к Гаю. В это время Гай все еще стоял у двери. Увидев Какаши, он восторженно поздоровался. «Какаши, сегодня ты опоздал. Неужели ты позволяешь себе расслабиться во время нашей юности? Прости, Гай, но только что Хокаге сама дал мне миссию. Мы не сможем вместе практиковаться какое-то время», — сказал Какаши с извиняющимся лицом. Гай был немного разочарован. В конечном итоге было лучше тренироваться с Какаши, чем одному. Все-таки совместная практика делала их сильнее за более короткий промежуток времени. Несмотря на это, Гай с энтузиазмом сказал: «Ах, все в порядке, Какаши. Миссия, которую тебе лично дал Хокаге сама, должно быть довольно трудная. Я тоже должен много работать. Сначала мне нужно пробежать 100 кругов вокруг Конохи». Какаши слабо улыбнулся, когда увидел, как Гай бежит, чтобы тренироваться еще усерднее. Дружба между мужчинами именно такая, иногда им не нужно говорить друг другу слишком много слов. 7. Страна снега. Примечание к части. Большое спасибо тем, кто указывает на ошибки в тексте. Ваша помощь просто неоценима, так как я не успеваю тщательно проверять текст перед его публикацией. Так что давайте работать вместе, и да пребудет с нами сила юности, смеющийся до слез кот. Какаши вернулся домой, упаковал свои вещи и покинул Конаху. Отойдя на небольшое расстояние от Конахи, Какаши достал свиток миссии и посмотрел на его содержание. Какаши не мог не нахмуриться. «Страна снега, это будет хлопотно, это место совсем не безопасно». Какаши отложил в сторону свиток и использовал технику ниндзюцу, чтобы сжечь его. После прочтения свитка миссии важно его уничтожить. Это стиль секретности шиноби и одно из основных правил. Миссия в стране снега на первый взгляд не очень сложна. Местный даймё узнал, что некоторые личности собираются устроить бунт, поэтому он попросил Конаху о помощи. Но он просил не сражаться с мятежниками, а только выслать его дочь из страны. Но эта миссия определена, как ранг, что, естественно, означает, что все не так просто, как кажется. Если миссия предполагает участие в боях с другими шиноби, она определяется как в ранг. Но сейчас миссия ранга, это говорит о том, что будет куда сложнее. Хоть в стране снега нет своей сильной деревни шиноби, но у них есть несколько снежных шиноби, и они довольно сильны. В оригинальном фильме Наруто было 3 человека, являющимися лучшими шиноби страны Снега. Хотя количество их чакры невелико, но с их силой стоило считаться, особенно с их лидером, Надарирага. Согласно оригинальной работе, Какаши был побежден им и сбежал из страны Снега вместе с принцессой. Это показывало, что оригинальный Какаши в то время не был ему противником. Что делать, если я не смогу выполнить эту миссию? Я боюсь, что имидж Сандэми и Конохи станет намного хуже. Какаши был беспомощен в этот момент. Он только неделю назад переродился, и у него еще не было опыта для таких сражений. Эта миссия действительно трудна. Сейчас, даже если бы он захотел найти кого-то для практики, у него не было времени. Миссия Страны Снега имела временное ограничение. Она находилась не близко, добираться придется 4 дня. Нужно забыть о волнении, я могу думать только о том, чтобы двигаться вперед. Оригинальный Какаши вернулся живым, и я не верю, что не смогу это сделать. 4 дня спустя Какаши, наконец, достиг границы Страны Снега. Страна Снега, маленькая страна, где, как следует из названия, всегда шел снег. Люди здесь годами не видели солнечного света. Вид, открывающийся перед их глазами, всегда полностью окрашен белым. Какаши посильнее укутался в свою тонкую одежду. В конце концов был только октябрь, поэтому Какаши не носил теплую одежду. Обычно на заданиях Какаши носил форму анбу, но в этот раз ему нельзя было, чтобы его опознали, как шиноби Конохи. После того, как он наделся в гражданское, Какаши вошел в страну снега. По данным разведки, даймё страны снегов узнал, что его младший брат собирается в скором времени совершить государственный переворот. В стране снега пока что было спокойно, и не было никаких признаков готовящегося переворота. У меня, похоже, все еще есть шанс. Какаши направился в гостиницу. Поздней ночью Какаши оделся в черную одежду и тайно пробрался в особняк даймё. Особняк правителя страны был довольно большим, поэтому Какаши пришлось постараться, чтобы найти даймё. Он достал выданный ему портрет и подтвердил, что человек перед ним даймё. Какаши появился перед даймё. «Кто ты?» — спросил даймё, увидев Какаши. «Все в порядке, я шиноби из Конохи», — ответил Какаши холодным голосом, лишенным эмоций, потому что сейчас он носил свою маску анбу. Даймё вздохнул с облегчением. Он был рад, что шиноби Конохи прибыл сейчас. «Вы наконец-то здесь. Заберите мою дочь. Я надеюсь, вы сможете безопасно вывести ее из страны и отправить к человеку по имени Мифуни в стране мастеров. Пожалуйста». Какаши коротко кивнул, а затем спросил: «Где сейчас ваша дочь? Пожалуйста, следуйте за мной». Пройдя по какому-то коридору, Какаши привели в комнату Каюки Казаханы. «Каюки, ты спишь? Ах, отец, я все еще не сплю. Ты что-то хотел?» Каюки выглядела очень счастливой, может потому, что к ней пришел ее отец. «Ха-ха, так значит все еще нет. Твой отец в последнее время сильно занят, так я, возможно, не смогу о тебе позаботиться некоторое время. Поэтому я попросил одного человека отвезти тебя к Мифунисами в страну железа, поиграть». «Что думаешь об этом?» — спросил даймё с улыбкой. Каюки нахмурилась и сказала: «Отец, я не хочу ехать в страну железа, я хочу остаться с тобой. Обещаю, я постараюсь не отвлекать тебя от работы». Это даймё чувствовал себя немного беспомощным. Если бы не переворот, он бы никогда не расстался с дочерью. Но сейчас у него не было другого выбора. Его младший брат покинул страну снега на несколько лет, но сейчас он внезапно вернулся обратно и выучил странное ниндзюцу. Теперь он, кажется, пытался устроить бунт. Единственное, что можно было сейчас сделать, это отправить его дочь как можно дальше отсюда. Что касается того, почему бы не нанять шиноби для борьбы с мятежниками? Причина очень проста. У шиноби есть правило не вмешиваться в политическую борьбу внутри других стран. Прямо сейчас все выглядело как политическая борьба между братьями. Конохи также не могла вмешаться, иначе это вызвало бы недовольство других великих деревень шиноби. Если бы это была сильная, как раньше, Конохи, то проблем бы не возникло. Но с тех пор, как умер Яндэми Хокаге, Конохи находилась в своем самом слабом состоянии. «Каюки, послушай меня. Когда ты вернешься, папа составит тебе компанию для веселых игр. Я смогу поиграть во что угодно?» — спросила Каюки, смотря на отца своими большими и круглыми глазами. «Конечно, если будешь меня слушаться. Я вспомнил, как ты говорила, что хочешь стать актрисой. Верно, папа обязательно поддержит тебя», — сказал даймё с улыбкой. «Правда, мой папа самый лучший». «Нехорошо», — внезапно настороженно сказал Какаши. К ним кто-то подкрался, и это точно был эксперт. «Что случилось?» — спросил Даймё. «Даймё сама, к нам приблизился шиноби, полный намерения убить». Цвет лица Даймё сразу изменился, и он сказал: «Вам нужно немедленно уходить вместе с Каюки». Повернув голову, он достал из кармана ожерелье и повесил его на шею Каюки. «Каюки, это шестиугольный кристалл, ты должна постоянно носить его с собой». Хоть Каюки еще маленькая, но она заметила, что что-то происходит. «Папа, что-то случилось, что происходит?» «Ничего не спрашивай, просто иди», — сказал Даймё, глядя на Какаши. Какаши понял его намерение, схватил Каюки и выпрыгнул из комнаты. Даймё вздохнул с облегчением и улыбнулся. «Теперь Каюки будет в безопасности, так что давай посмотрим, чего ты хочешь, мой младший брат, ха-ха». Даймё медленно вышел из комнаты, когда к нему подошел Дата Казахана. «Ох, Дата, почему ты здесь так поздно? Ты хочешь что-то сделать, поэтому все еще не спишь», — сказал Даймё, делая вид, что ничего не знал. «Ха-ха, старший брат, ты все еще не знаешь, что я собираюсь сделать». Дата ухмыльнулся, как будто все было под его контролем. «Что ж, старший брат, ты уже давно стал Даймё, и твои актерские способности становятся все более и более совершенными. Я действительно восхищаюсь тобой. Ха-ха, это здорово. Если у тебя больше ничего ко мне нет, то я, пожалуй, пойду. Старший брат, не делай из меня дурака. Просто отдай мне сокровище страны снега, и я обещаю, что ты будешь в безопасности. Если откажешься, то твоя дочь будет в опасности». Даймё нахмурился и сказал: «Дата, я тебе уже говорил это раньше, в стране снега нет сокровища. Почему ты мне не веришь? Каюки ни в чем не виновата, зачем ты ее впутываешь? Ха-ха-ха, почему? С тех пор, как мы были маленькими, ты всегда получал все, что хотел, а мне оставалось лишь подбирать за тобой. Почему? Почему? Потому что ты родился на несколько лет раньше меня, я не признаю этого. Я покинул страну снега, изучил ниндзюцу, страдал от трудностей для того, чтобы вернуться и получить то, что заслуживаю. Дата, ты, старший брат, мой дорогой старший брат, у тебя теперь нет союзников. Все твои министры теперь верны мне, у тебя ничего не осталось. О, значит, я действительно неудачник. Не осталось ни одного преданного мне человека. Перед лицом смерти у них было не так уж много вариантов. Ха-ха, хорошо, тогда ты здесь, чтобы забрать мою жизнь? — спросил Даймё с грустной улыбкой. Отдай мне шестиугольный кристалл. Шестиугольный кристалл? Зачем он тебе нужен? — спросил Даймё. Конечно же, для того, чтобы получить сокровище страны снега. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Эй, не прикидывайся сейчас дураком. Похоже, мне нужно срочно найти Каюки и спросить у нее, — сказал Дата со злостью. Что ты хочешь сделать с Каюки? Ничего, но это будет конец для тебя и шиноби из Канахи. Я уже послал на Дарирогу разобраться с ним. Как думаешь, он сможет убежать? Ха-ха-ха, ты. Прежде чем Даймё успел сказать еще что-нибудь, он почувствовал, как из его шеи потекла кровь. «Прощай, старший брат», — сказал Дата, убивая собственного брата. В этот момент Какаши быстро бежал по снегу, не останавливаясь ни на мгновение, потому что чувствовал, что его преследует кто-то очень сильный. Он боялся, что не сможет победить этого человека. «Черт, это нехорошо. Я несу человека, поэтому моя скорость замедлилась. Такими темпами нас скоро догонит. Похоже, остался только один выход. Техника теневого клонирования». В одно мгновение появился еще один Какаши. Какаши дал указание клону, и тот покинул его вместе с Каюки. Отойдя подальше, клон исчез в пелене белого снега. Какаши прямо сейчас обдумывал в голове контрмеры. Что касается того, чтобы оставить клона, то Какаши не был силен в этом ниндзюцу. У клона не было так много силы, и он был хорош только для того, чтобы сбивать с толку врага. Для боя это стало бы пустой тратой чакры. Через некоторое время Надарирога появился перед Какаши. 8. Отступление. А оказалось, что это всего лишь маленький ребенок. Это довольно интересно. Я не думал, что деревня Канаха пала так низко, — сказал Надарирога, появляясь перед Какаши. Черт, похоже, он недооценивает меня, — подумал Какаши про себя, но внешне ничего не показал. Кроме того, не зная точного сюжета, большое количество разговоров может убить меня. Видя, что Какаши продолжал молчать, Надарирога продолжил: «Маленький дьяволенок, просто передай мне девочку. Я проявлю уважение к деревне Канаха и отпущу тебя. В противном случае, боюсь, что ты умрешь». «Надарирога, кажется, смотрел свысока на деревню Канаха, но все равно знал, что в каком бы она ни была сейчас состоянии, у него могут появиться проблемы, если он убьет Какаши. Если в этом нет необходимости, он предпочел бы не сражаться с Шиноби Канахи. Самое главное для Шиноби – это завершить свою миссию. Это было первое предложение, которое сказал Какаши перед лицом своего врага. Он не знал, почему именно оно внезапно сорвалось с его губ, но это казалось ему очень естественным. В это же время Какаши начал атаковать на Дарирогу. Рога, очевидно, был очень опытным Шиноби. Перед атаками Какаши он совершенно не паниковал, а просто уклонялся и блокировал. Какаши почувствовал холодок. Из атак, которые сейчас произошли, Какаши быстро понял, что уровень тайбзюцу на Дарирога выше его. Это очень нехороший знак. Так как ты, похоже, ищешь смерти, я не буду сдерживаться. На Дарирога не был тем человеком, который бы просто тихо стоял, когда на него нападают. Поэтому он сложил ручные печати. Техника высвобождения льда. Однорогий белый кит. Затем Какаши увидел, как огромный белый кит появился из-под земли, прорвался сквозь почву и бросился на него. Какаши был потрясен. Он не ожидал, что кит будет таким большим. Несмотря на хаос, он внезапно вспомнил боевой опыт оригинального Какаши. Его тело подпрыгнуло, а руки начали формировать печати. Чидари. Синий свет был очень заметен в эту темную ночь, и чакра, вспыхивающая молниями, казалась довольно пугающей. В этот момент Какаши удерживал в своей руке силу атрибута молнии, а затем, под действием силы тяжести, упал на землю. Голубой свет прошелся по красивой траектории в воздухе и столкнулся с огромным белым китом. Огромная мощь этого столкновения заставила белого кита разбиться на бесчисленные кусочки. Надарирога почувствовал всю силу этого взрыва. Под ужасающей силой Чидари однорогий белый кит превратился в куски льда. Надарирога был немного шокирован, глядя на сцену перед собой. В этот момент он понял, почему Какаши был послан для выполнения этой миссии. «Маленький дьяволенок, ты очень способный, но атаку такой силы твое молодое тело не сможет использовать постоянно. Думаю, твой лимит два раза», — Какаши слегка ахнул, ведь Чидари действительно затратила большое количество его чакры. Плюс до этого Какаши использовал теневого клона. Поэтому сейчас у него почти закончилась чакра. Какаши изначально не собирался побеждать такого опытного джонина, как Надарирога. Пока он мог потянуть время для отступления, это стало бы его победой. Считая уход клона и время, потраченное на эту битву, он должен был уже почти сбежать из столицы страны снега. В этом случае ему не нужно было волноваться, что Надарирога поймает их. В этот момент Какаши готовился отступить. В конце концов у него практически не осталось чакры, и он не думал, что сможет победить. Потому что будь то боевой опыт или запас чакры, Надарирога превосходил его во всем. Однако, если он просто убежит, Какаши уверен, что Надарирога догонит его. В итоге это превратится в бесконечный цикл игры в кошки-мышки. Но при нынешней ситуации у него не оставалось другого выбора, кроме как убежать. Следовательно, ему нужно было создать брешь, чтобы Надарирога не знал, в каком направлении ему бежать. Только тогда Какаши сможет успешно отступить. В 9-й статье Кодекса Шиноби написано, что при встрече с врагом, которого вы не можете победить, вы имеете право отступить. С этой мыслью Какаши сказал: «Ты можешь проверить, сколько раз я могу использовать этот трюк». Поскольку он собирался отступить, ему нужно было начать блефовать перед противником. «Похоже, есть только один способ это выяснить», — сказал Надарирога. Затем Какаши сложил ручные печати. «Технику большого огненного шара. Ты такой глупый, раз используешь огненную технику в снегу», — усмехнулся Надарирога. В это же время он сложил несколько ручных печатей и выкрикнул: «Глупый парень, иди к черту». Освобождение льда. Техника лавины волчьих клыков. Белый волк, сформированный из большого количества снега, мгновенно появился и проглотил огненный шар, сделанный Какаши. Затем волк бросился на него, но Какаши уже заранее открыл свой левый глаз, обнажая алый шаринган. Он сформировал несколько ручных печатей, таких же, как у Надарирога. Освобождение льда. Техника лавины волчьих клыков. Одни и те же слова произнесли двое людей, но их чувства от этого совершенно разные. «Это», — шаринган шокированно произнес Надарирога. «Появился точно такой же волк, как его, но волк Какаши был немного слабее». Поэтому Какаши заранее ослабил технику врага огненным шаром, и теперь они были почти равны по силе. В этот момент столкновение двух ниндзюцу вызвало большой взрыв снега, из-за чего Надарирога не мог видеть, Куда ушел Какаши? Надарирога не решился броситься в погоню, ведь боялся расчета Какаши. В конце концов тот смог скопировать его технику шаринганом. Через некоторое время снег и техники рассеялись, но Какаши уже сбежал. Надарирога холодно фыркнул и сказал: «Ты думаешь, что сможешь так просто сбежать?» С чакрой на ногах Надарирога начал преследование. Его цель — Какаши. Какаши бежал очень быстро, хоть Надарирога тоже немедленный, но между ними будет сохраняться определенное расстояние. Это дало Какаши 5 минут, прежде чем рога достиг его. Внезапно Надарирога почувствовал, что что-то не так, он ускорился и, достигнув Какаши, ударил его по голове. С грохотом Какаши превратился в дым и исчез. Надарирога остановился и с ненавистью сказал: «Черт, это всего лишь клон». 9. Мифуны. Вскоре после ухода Надарирога из снега вышел человек. Это был Какаши. Когда Какаши развеял свое ниндзюцу, он сначала использовал теневого клона, а затем использовал стихию земли, закопав себя под снегом, полностью скрываясь. После того, как поднялась снежная завеса, клон убежал вместо настоящего тела. Надарирога не особо задумывался об этом и сразу же побежал за ним. А тем временем Какаши вышел из-под земли после его ухода. Какаши посмотрел в сторону Надарироги и пробормотал: «Клон не сможет надолго обмануть этого парня, мне нужно поскорее уйти». Затем Какаши посмотрел на землю, покрытую снегом. Если бы он побежал по нему, то оставил бы следы. Подумав об этом, Какаши создал еще 2 теневых клонов из оставшейся чакры и сказал им двигаться в разных направлениях. На этот раз в клонах не так много чакры, поэтому предполагалось, что они автоматически исчезнут через 5 минут. После этого Какаши больше не колебался, он встал и ушел. Вскоре после этого в разум Какаши пришло сообщение, что клон, который использовался, чтобы заманить Надарирога, был убит. Какаши, увидев это воспоминание, побежал быстрее. Надарирога вернулся на прежнее место примерно через уже 10 минут. Там он увидел 3 одинаковых следа, которые шли в разные направления.